Николаич подходит к нам, сапер следом. Спрашиваю о результатах. Ну, результат налицо. Заражение удалось избежать. Клиент жив. Если бы был он один из нас, вышел бы с большей долей вероятности. Сейчас его выживание нам не нужно, совсем наоборот. Не чувствуете себя неловко после такой экзекуции? Уточняет Николаич. И пришли к Конфуцию его ученики и спросили. Учитель, что нам нужно платить за зло? Может быть, за зло следует платить добром, как подобает всякому хорошему человеку? И ответил им Конфуций. Нет, ни в коем случае. Нельзя платить за зло добром. Ибо если вы заплатите за зло добром, то чем же тогда вы расплатитесь за добро? Философским голосом отвечает ему братец. А вообще-то я чувствую себя паскудно. И, пожалуй, не только потому, что мы тут вивисектор раскромсали. На это вообще-то плевать. Понадобится лечение подобным? Это еще Овецина говорил. Он был дядька мудрый. Ловлю себя на том, что царапка в душе от того, что сейчас из цеха выпустили толпу народу. И вообще-то самое тут время двум врачам и медсестре двигать туда. Там бы мы точно пригодились. Нет, конечно, то, что мы тут делаем, вещь эксквизитно нужная, но... Спор за нашими спинами разгорелся почти до ругани. Знакомое дело. Отчетливо слышу, как майор выдает оппонентам. Маневренная война – это такая хрень, когда подвижное соединение находит дырку и стремляется в нее обход любых серьезных очагов обороны. Таких, где есть противотанковые средства, гарантированно поражающие наши танки. Мы таким образом пытаемся разгромить коммуникации, тыл, и в итоге лишить вражеские боевые части боеспособности. Поскольку мы движемся быстро, а в самом зародыше нас тормознуть не смогли, теперь нужно противопоставить нам такие же подвижные части. Никто больше не успеет нас перехватить. Причем для успешного пересечения нашей деятельности нужно таких частей вдвое против нашего, а не дефицит. Потому что тот, кого хреначат безостановочно таким способом, практически обречен. Это цейтнот. Тришкин кафтан и прочие прелести, которые ведут только к одному – к гибели. Вот, собственно, из какого положения мы вывернулись. А больше никто не вывернулся в этом мире. Эко-танки завернул. В двух словах, а внятно выразил то, о чем копию ломает уже не один десяток лет куча народу. Надо запомнить, вверну какой-нибудь в нужный момент. Но сейчас лезть в спор совсем не с руки. Что собираетесь делать дальше? – спрашивает Николаич. Ну, надо в исполнение обещанного вшивать руки в жопу. Так как раньше никто и такую операцию не проводил, план операции туманен. Придется импровизировать. Но вроде как у нас времени на это нет. Времени нет, это верно. Нам подтвердили задание на охранение базы МЧС. Так что трогаемся. А танкист? Получается так, что с его командой не связывались. Самый старший из его группы здесь. Тот самый лейтенант. Майора, значит, его слушать не должно. Хотя вообще-то он прикомандированный. Так что в Кронштадте решили, что на усмотрение майора. Как говорилось выше, танк в МЧС пока стоит. А в больницу вы танкисты уже пообещали сосватать. Ясно. А раз ясно, объясняйте коллеге, что надо ехать. Мда, коллега мой словно окаменел, как горгулья на крыше стоит. Несколько раз окликаю его, пока наконец он отрывается и смотрит уже на меня. Смотрит невидящим взглядом. Всегда думал, что это такое выражение, которое можно понимать в переносном смысле. На самом деле, непереносимо это выражение. У него этакие мертвые зенки, а тут еще и это. «Как руки этому шьем?» – спрашивает седоватый сапер-южанин. «Николаич, как со временем?» «Нет у нас времени, надо выдвигаться. Давайте с коллегой договаривать. Потом руки присобачим, если так это надо». Мутабора как заклинило. Он явно не то, что не понимает, что я ему говорю, но даже и не слышит. За стенкой сигналит машина. «Получается так, что идем. И этого на носилке. Мутабора под руки. Все, пошли. Пошли живее». К моему удивлению, с нами остаются и трое саперов и водолаза. Когда спрашиваю об этом Андрея, тот совершенно спокойно удивляется. «Так сапер нам как разведгруппе положен, а водолаз еще имеет задачу, к которой нас потом пристегнут. Есть склад их амуниции по дороге, надо будет загрузиться. Да и заработали уже наши саперы сегодня уже рублей 500. Теперь те, что в группе, усиление продолжат. У них даже и собака есть». «Какие 500 рублей?» «По установленным расценкам за разминирование взрывоопасного предмета первой степени сложности платят 15 рублей 54 копейки». Второй степени 10 рублей 34 копейки. Вот и считай. Это шутка? С чего это? Я даже знаком с одним человеком. Тот на таких расценках в Чечне заработал 200 тысяч рублей. Жигуль потом купил. А собака что? Такая ценность и сверхдевайс? Андрей удивляется еще пуще. В Чечне снайпер-дух получал за убитого офицера 2000 зеленых. А за саперную собаку 6 тысяч. Вот и считай. У кронштадтских собачка как раз на 1005. Не совсем обучена и опыта маловато, но уже помощница. А в Петергоф полезем? В Петергоф пока нет. В Рамбов, да, полезем. Но сначала с МЧС надо разобраться. Пока их не прикроем, с Красной Горки никуда. Разве только недалеко? Тут Андрей хитро подмигивает. Мы выкатываемся маленькой совсем колонной. И очень же зашерстной. Впереди БТР. За ним окаянный джипик. КамАЗ с Кунгом и замыкающим рычит танк. Вовка прет по каким-то дорогам, о существовании которых я и не знал. Очень скоро обнаруживается, что и Вовка тоже. Колонна заехала в какие-то кусты, в два человеческих роста. Дорога и кончилась. Вылезаем, чтобы убедиться, что это обычная левая свалка. Тупичок завален всяким строительным мусором в пластиковых мешках. Обсуждение вариантов затягивается. Вовка настаивает на том, что он тут проедет. Николаевич уже сомневается в этом, а подошедший Семен Семенович сходу выдают одну из своих баечек. Меня в свое время удивил эпизодик. В арт-музее есть традиция. Наши пушки стоят с гордо задранным вверх стволами, этак задрав нос, а вражеские трофеи хоботы печально склонили вниз. А тут надо было поставить на экспозицию немецкий шестиствольный миномет. А у него, зараза, стволы в принципе не опускаются. Ну нельзя ему иначе никак. И так корячились, и едок все равно вверх смотрят. Позвали мужика, который с этим девайсом имел во время войны дела и даже стрелял. Пришел, спрашивает у хранителей фондов. Целостность миномета важна? Он подлежит консервации? Это в случае войны часть музейного добра идет в армию к слову. Хранитель отвечает: нет, куда ему? Тогда мужичок берет фомку, лезет под агрегат, пыхтит. Откуда-то снизу отваливается со звоном кусок металла, и миномет печально свешивает стволы. Так и сейчас стоит, к слову. Это вы к чему? Недоумевает Николаевич. К тому, что дело надо поручать тому, кто в нем разбирается. Вовка открывает рот, но Семен Семенович его опережает. Я местный, да еще и охотник. Если помните, есть ли возражения? КамАЗ не бронирован. А у кабанов оружия нет, и больше мы вряд ли кого встретим. Ну а если кто из благоизбранных уцелел? Им в тех местах делать нечего. Да и вряд ли прыгнут, колонна все-таки непростая. Танк за километр слыхать. Получается так, что на ваш страх и наш риск. Годидзе, не гляньте, что там в кузове с вашим протеже. В кузове наполовину забитыми матрасами все по-старому. Хозяин еще жив. Мутабор рядом, как кошак у мышиной норки. На открывшуюся дверь не среагировал никак. Мы двери прикрыли обратно. Внутри БТР, в общем, тепло. Сидим кучей, тянет подремать. Но чертов Вовик заранее предупредил, будет болтанка. Так что задремлешь, долбанешься башкой. Курсантеры наконец завели разговор про баб. Это как-то встряхивает присутствующих, и дремота она в некоторое время отходит. Таких разговоров я уже наслушался. Служивые такие темы любят, и что странно, тем неопытнее, тем гуще рассказы. Самые сперматозавры обычно как раз девственники. Их послушать, так и яйца у них трехлитровые, и сперма ручьями, и девки кучами. Настраиваюсь на типовое поведение разговора. И тот самый Ленька, дружок нашего рукокрыла Званцева, неожиданно признается, очень жалеет, что в свое время не успел пройти курсы для пикаперов. Ну, сложно ему познакомиться. «Да все это херня», как говорит Мутабор. «Ничему толкову там не учат», заявляет в ответ Сергей. Как-то слишком в себе уверенно. А как же пикаперы? Из закомплексованных сосунков отлично готовят сжатые сроки таких боболюбов, любую снять могут за 5 минут. Да ну? Это да, полезные курсы, мне рассказывали. Точно, у меня приятель прошел обучение. По паре телок в неделю снимал. Весь страх как рукой сняло. Поддерживает дружка лопоухи Званцев-младший. Ага, а до того? Дергает меня нелегко за язык. А до того вообще с девчонками заговорить не мог. Ну-ну, то есть был мальчонкой, стесняющийся и боящийся женщин, так? Точно. Значит, была у человека боязнь женщин. Считал он их чем-то необъяснимым, не поддающимся пониманию и жидковатой в своей таинственности. А тут ему объяснили все на пальцах, что все девки бляди и вообще представляют собой 3 дырки на ножках. Ничего таинственного, ничего мистического, ничего загадочного, ничего достойного уважения. 3 дырки, легко доступных к тому же. Брякнулась женщина с пьедестала, так? Не так, он их бояться перестал. Он пикапер, продолжает их бояться, потому и снимает по 10 за неделю. Раньше это называлось комплексом Дон Жуана, то есть паническая боязнь ответственности и неумение строить нормальные отношения с противоположным полом. А доказать себе, что он крут, охота. Вот и получается, замена количеством качества, только это фигня. Херня, подсказывает заинтересованно слушать Серега. Ну можно и так, я уже не говорю о том, что частая смена половых партнеров чревата боком. Как нам говорили на занятиях, по кож-вен заболеваниям. В среднем каждый 13-й партнер дает новое вен заболевание. А когда нас учили, еще не было такого разгулива. Вот и прикинь, девок пикапер по определению уважать не может. Потому как они либо тупые давалки, если дают, либо заносчивые стервы, если не дают. И пикапер стопудово уверен, если ему не дали, то это не потому, что девчонка себя уважает и не собирается давать первому встречному, а потому что она просто сука заносчивая. Да ну прямо. А простой вопрос. Жениться пикапер будет? Уважать свою жену будет? Он же знает, что все девки бляди. А как насчет детей? Какой из пикаперов папаша выйдет? Да какой? Никакой. Как стерилизованный самец мухи ЦЦ. Жужжит, летает. А потомства нету. То есть считаешь, что никакой пользы от их тренировки? Почему ж никакой? Люди хорошие деньги на дураках делают. Я не про тренеров. А не про тренеров. Вот ты заплатишь денег, чтобы черт знает кто стал что-то в задницу тебе запихивать. Причем неясно, то ли палец, то ли совсем даже не палец. Охренел? С какой-то стати? Ты че? Я ничего, через плечо, вокруг ноги, еще винтом и в сапоги. А если серьезно? Так вот, такое предложение насчет пальца в жопе возмущает. А вот мозги позволяют лезть кому попало и чем попало. Совсем не пальцем. Какой мозготрах делают? Китайское промывание мозгов. Отдыхает полностью. Погоди, погоди. Вот насчет девок. Сейчас же контрацепция вполне себе. Если с резинкой, то безопасно ведь. Вы же лекаря сами-то говорите. Говорят, что на 95% безопасно. А чехи говорят на 70%. Правда, тут наши считают возможность заражения. А чехи беременность. Вирусы герпеса, гепатита. Может проникнуть, например, А. Еще презерватив может свалиться, порваться. И гнутся, и рвутся, влезает несерьезный Филя. Да бросьте вы, вот уж действительно, для пикаперов все девушки доступны. И что ж получается, порядочных и нету? Серега не на шутку встревожился. А мне только сейчас становится понятно, что нашему Ромео такой разговор ножиком режет. Почему нет? Полно. Пикапер не может снять любую, это недостижимо. Он может просто заговорить с любой. А вот даст она или нет, вопрос открытый. Поговорил с тремя, одна дала, с одной понятно, а две другие кто? А у них одновременно ангина и менструация. Продолжает развиться Филя. Сереж, дружище, если ты находишься в публичном доме, там все барышни доступны? Да, наверное, но же им же деньги за это платят. Не о деньгах вопрос, доступны? Ясен день, это ж бордель. Ну, так и пикапер ищет где попроще. Так что успокойся, твоя Светка вне подозрений. «Да и не станет она такого, как ты, но не пойми, что менять». «Говори, говори», – озабоченно отвечает наш пулеметчик. «Вообще, лучший оргазм у женщин вызывает норковая шуба», – уверенно заявляет Филя. «Ну, тут природа такую вилку устроила, что, может, ты и прав, водоплавающий». «А то ж», – самодовольно восклицает мой приятель. «Что за вилка-то?» – это его конопатый сослуживец. «А возрастная. Парень чем моложе, тем охочее. А у женщин после 35 охота просыпается». Нет, они, конечно, могут и в молодости завестись как следует, но пока молодайку заведешь, 7 потов сойдет. А вот когда уже начинаешь стариковать, у них наоборот просыпается. Доктор, а почему, кстати, так? А пес его знает. Я так думаю, природа схитрила, чтоб детенышей растить не мешало. Ну, мужички своей гиперсексуальностью стараются по молодости оплодотворить поболее кого. А у женщин другая задача – дитя выносить и родить. Тут секс ей не помощник. А вот вырастила детенышей, уже и оттянуться можно по полной. Некоторое время все молчат, переваривая, после этого рукокрыл неожиданно спрашивает. Вот зомби, тупые и враждебные, морфы умные и враждебные. А если их учить, лечить и кормить молочной кашей, то может быть нервная система со временем восстановится, и они станут полезными членами общества. Ну, вообще-то может и возможно, но к сожалению, как говорили классики марксизма-ленинизма, «Битие определяет сознание. Например, европейцы, которые все время к нам лезли. Отечественная 812 года, Крымская, Первая мировая, Гражданская с интервенцией, Вторая мировая, приходили в чувство только после неоднократных увещеваний сапогом в рыло или дубины по хребту. Да и американцы тоже. Американцы с нами не воевали. Ну, не знаю. Медали их видел за Сибирь и за Россию. Ленточки у них такие гомосечистые, радужные. Когда это они успели?» Во время интервенции в гражданскую. Незатейливый треп продолжается, прыгая с темы на тему. Нас довольно сильно мотает из стороны в сторону. Ну да это пустяки. В железке уютно, вроде бы как и дома. Совсем бы можно и обмякнуть. Но только мысли в голове столбом встали. У танкиста резко ухудшается состояние. Когда в последний раз видели, он уже хромал вовсю. А мужик не показушник. Николаевич совсем скис. На одной силе воли держится. Еще в кунге морф. И потенциально еще морф. Мальчик и еще мальчик. Надо решать, что с ними делать со всеми. А в голове какая-то каша. Парни опять съехали на обсуждение девок, расслабились. Но это как раз хорошо. Начинаю клевать носом. Будет достаточно немилосердно. Приехали, оказывается. Уже на базе МЧС. И я последний в салоне засиделся. Вот ведь чертовщина, и не заметил. Да иное путешествие на электричке куда как приключенистее. А тут мы колонны проехали, как у бабки по огороду. в который раз убеждаюсь, что работа действительно мастера, незаметно. Получается так естественно, что любой стоящий рядом поневоле думает: «Эй, я бы так тоже смог, ничего особенного». Не понимаю, как нас так ухитрился Семен Семенович провести. Тут все-таки места населенные худо-бедно. Интересно, кабаны-то хоть попадались? Тут их много было. Половину нашей компании ведут ужинать. Другая половина остается на охране. Народу что-то многовато на базе. Женщин много, детей полно. То ли у знакомых наших МЧСников такие семьи. Да не похоже вроде. Еще у многих на спине СКС висят. Интересно, откуда? До стола добраться не получается. Сначала приходится визитировать несколько человек больных. Идем вместе с братцем и Надеждой. Как выражается братец, чтобы консилиум был полный. Серьезных больных оказывается трое. Два артрита у взрослых и воспаление легких у 10-летнего мальчишки. Добросовестно слушаю, но после сегодняшнего от контузии еще не отошел. Какие там хрипы услышать? Шум в ушах такой, что я еле шепот-то не слышу и сам ору громче, чем надо. Но вроде без хрипов, на понимание очень похоже. В общем, надо пятерых в больницу везти. И наконец можно идти за стол, потому что жрать хочется аж из глаз искры. Останавливает Надежда, напоминает: у нас морф. И руки пришивать к заднице лучше сейчас, пока клиент жив. На обернувшемся это делать не стоит. Обидно будет уколоться об иглу или поцарапаться скальпелем. А в нашем состоянии это расплюнуть. Чуть-чуть ошибся и укололся. А после еды и вовсе не пойдет. Сильно тру ладонями лицо. Вроде немного становится легче. Но самому начинать не резон. Пока тут у нас Николаевич главный. Нахожу его довольно быстро. Отзываю от группки местных, спрашивающих разрешение на окончание операции. Ответить он не успевает. Успевает только очень укоризненно глянуть, потому что все остальные уставились на меня круглыми глазами. Какого черта? Самое время сказать «упс». Или что положено говорить, когда понимаешь, что ляпнул очень неуместную вещь. Шепот мой после контузии громковат оказался. Это я думаю, что тихонько спросил. Судя по опупевшим физиономиям вокруг, ошибаюсь я. Очень сильно ошибаюсь. Вы что, собираетесь живому человеку руки к заднице шить? Вы охренели? Вы совсем охренели? У вас тут живой морф? Морф? Вы к нам сюда привезли мертвяков? И все это спрашивают сразу, одним залпом. Кто-то побежал прочь, кто-то наоборот публику зовет. Начался кипиш. Да, заварил кашу. Что особенно неприятно, я спросту спросил Николаевича открытым текстом. Ну, с дуру, конечно, с просонья. Да и уже как-то привык, что у нас в команде все в курсе, опасаются, конечно, но тем не менее. А тут уже и оружие вон в руках на изготовку. Знакомых своих не вижу. Морды все чужие. И женщин много. Это совсем плохо. Толпа баб самая жестокая. Настроена она никуда как гадко. Дети раньше тут вертелись, а глянь, ничего не осталось. Все, видно, в укрытие погнали. А мне уже стволом в пузо тычут. И палец у дуры на спуске двухстволки. Вот молодец, ловко и быстро создал себе радости жизни. Сейчас ее пхнут, она и бахнет мне в кишки дуплетом. Орева достигает апогея. Да и есть тут у них начальство или что? Меня уже за локти хватают. Николаевича затерли. А нет, еще и громче орать можно. Похоже, наши подоспели. Сейчас по мордасам и понесется. На мое громадное счастье прибыло видимое начальство. Кто-то громко, во всяком случае, куда громче баб орет. Тихо! Убедительно получается. Хороший голос, добротный, как у спасенной нами раньше молодухи. Как Боинг на бреющем полете. Толпа аж головы в плечи вбрала. Но доброжелательность еще куда как осталась. Николаевич разъясняет. Говорит он негромко, чем заставляет толпу притихнуть, и говорит: «Это я должен признать хорошо. Именно для женщин так и надо говорить. Просто кот баюн. Когда речь доходит до девчонок в медпункте, вижу у бабенки с ружьем слезы на глазах. Тихонько пальцем отвожу стволы от живота. Дальше хуже. Потому как толпа рвется линчевать в весь сектор. И оказывается, что Кунга нет на том месте, где он стоял до моей оплошности. Охрана на воротах подтверждает. Выехал, причем совсем недавно. Вовка собирается дернуть следом. Но толпа теток не дает ему двигаться. Максимум, кого выпустит, это меня с парой сопровождающих на джипе. И с обязательством максимум через час вернуться. Со мной выбираются Фили и братец. За воротами ощущаю, что у меня вся спина мокрая и задница тоже. Со спины в жёлоб стекло, как говорили раньше в подобных случаях. Что-то сегодня я туплю серьезно. И все время. День, что ли, такой? Фили, тем не менее, рулит уверенно. Видимо, знает, куда ехать. На моем языке давно уже вертится вопрос. «Филя, а что ты спрашивал у того мужика, которому в ухо прописал? Кто он по национальности?» «А чего?» «Да просто интересно. Ты ведь не чихнешь спросту-то. А тут вопрос такой странный». «И ничего странного. Русские забывчивы и не злопамятны. Потому на его угрозы я плююсь, моркаюсь. То есть, если бы другой какой нации, ты бы его за угол и пришил? А то. Не, серьезно. Конечно. Был бы он поляк или литовец, я бы к его словам отнесся серьезно. Или если бы финн или венгр. Мне остается только изумленно покрутить головой. Не, ну про финнов понятно. В Калевале там это четко прописано про их злопамятность. А книжка для воспитания так и четко все ясно. На чем детей учат, на том они так и вырастают. Но вот насчет поляков и литовцев надо будет с артмузейскими поговорить. В свете фар вижу наш КамАЗ. Стоит у какого-то ветхого барака. Филя мигает фарами, грузовик отвечает. Вылезаем, идем к нему. Я уже думал, что вас там на тряпочки порвут. Как бабы-то подступились. Я сразу понял, мотать надо, говорит выпрыгнувший из кабины Семен Семенович. Да медицина орать стала как с похмелья. Вот тетки ощетинились. А че орать-то? Да рассказал бабам докторище. Вон, дескать, все в команде алименщики, а не платят. Филя, кончай трепаться, лопухнулся я опять, Семен Семенович. Спросил про морфа Николаевича. А тот не учел, то сегодня меня приглушило. Вот громко и вышло. И надо ли мне сказать, что простота хуже воровства? Нет, Семен Семенович, не надо. Мне сегодня, видно, весь день положено делать дурость, а потом стыдиться. Ладно, за бритого двух небритых дают. Мне уже Саша все рассказал. Дальше что? МЧСники отказываются морфы перевозить. Так что ждем корыто из Кронштадта. А в Кронштадте что решили? Приказ доставить морфы в весь сектор живьем или мертвьем. Короче, неупокоенных на один из фортов капитан корыто будет в курсе. Ясно, а Валентина в курсе? Там повыше люди задействованы, к слову. От вас ждут устного и письменного доклада с выводами и рекомендациями. Так что спать не получится. И мне вот не дали. Семен Семенович, ну не добивайте уж вы-то. Да ладно, че уж, сам грешен. Как говорили мне мужики у нас на автобазе, язык твой, враг мой. Бывало. Петь-то оно безопаснее. Ваша правда. Дальше что делаем? Скоро ж кронштадцы прибудут. Заканчиваем эту проклятую операцию, и тут за мутобором пригляд нужен. Опять орете, доктор. Тьфу ты, зараза, сам я-то себя плохо слышу. Где работать будете? В кузове пачкать не стоит. Там уже беженцев напачкали. Я хоть полиэтилен стелил, но грязище. Говно не сало, помыло отстало. Кровище будет? Ну, будет, жгут на задницу не наложишь. Так вот мне бы этого не хотелось. А на почте не лучше? Это почта? Была, и вроде печка там есть. Сейчас доски с двери отдерем, выход можно охранять. Только вы уж побыстрее. За спиной слышу треск. Пока мы тут говорили, а Филя нас охранял, братец уже входную дверь освободил. А вообще надо ухо востро держать. Места здесь безлюдные, но чем черт не шутит? Мы укладываемся за полчаса. Хотя братец попрекал меня жуткими швами. Сам нашил не лучше. Да и то сказать, руки замерзли сильно. И хитрости от братца наслушался на полгода вперед. И то сказать, остались без ужина, на холоду и в теплой компании. Морф, правда, молчит. Прямо воплощение немезиды. Вивисектор, наше упражнение, уже не реагирует. Пульс нитевидный, дыхание агональное. Недолго ждать осталось. Выходим с братцем на улицу. У входа бдят Фили и Семен Семенович. Все? Все. Давайте с нашими связываться. Как мутобор? Молчит. Сейчас пиковый момент. Хозяин вот-вот сдохнет. Непонятно, как себя мутобор поведет. А какие варианты? Любые. Отмена доминанты от ступора до агрессивности. Опять вы громко слишком говорите. Чертыхаюсь злобно. Про себя думаю, что вообще-то впору пришить себе язык суровой ниткой для ограничения подвижности онного. Впрочем, долго упиваться своим горем не получается. Вызов и пожелание прибыть поскорее к пункту отправки. Оба шофера прекрасно поняли, куда ехать. Остается забрать с собой мутобора и прооперированного.